Циничный конюк. Лондон. Конец 2010-х годов. Первый день нового семестра Ада проснулась рано. Она слишком нервничала, чтобы спать. Поспешно оделась, несмотря на то, что времени было навалом, проверила содержимое рюкзака, хотя все тщательно проверила накануне вечером. На завтрак выпила лишь стакан молока, не было аппетита. Замазала пару появившихся накануне прыщей консилером и тут же забеспокоилась, что прыщи стали еще заметнее. Попробовала подвести глаза карандашом и накрасить ресницы, однако на полпути передумала, потратив следующие 10 минут на то, чтобы отмыть лицо. Увидев, что дочь в панике, Костас предложил подбросить ее до школы. Когда Костас остановился перед зданием школы, Ада задержала дыхание и застыла, словно мраморная статуя, отказываясь выходить из автомобиля. Отец с дочерью смотрели на топтавшихся у ворот учеников, которые собирались вместе, а затем распадались на более мелкие группы, словно кусочки калейдоскопа. Через поднятые окна до Ады доносились веселая болтовня и взрывы хохота. «Если хочешь, я могу пойти с тобой», — предложил Костас. Ада решительно покачала головой. Костас взял дочь за руку. «Ада, милая, все обойдется. У тебя все будет хорошо». Она скривила губы, но промолчала, уставившись на сухие листья, застрявшие под дворниками на ветровом стекле. Сняв очки, Костас протер глаза. «Я тебе когда-нибудь рассказывал о голубых сойках?» «Нет, папа, вроде бы нет». «Удивительные птицы, очень умные. Своим поведением они ставят в тупик орнитологов». «Почему?» «Потому что эти маленькие птички длиной не более 10 дюймов умеют имитировать ястребов, особенно красноплечих конюков». Ада отвернулась, обращаясь к своему отражению в окне. «А зачем они это делают?» «Видишь ли, по мнению ученых, подобная имитация необходима им, чтобы предупредить остальных соек о том, что где-то поблизости охотится конюк. Однако некоторые специалисты считают, что такой феномен имеет другое объяснение. Это просто-напросто стратегия выживания. Когда птица напугана, это придает ей сил становиться похожей на конюка. Голубые сойки таким образом отгоняют врагов и чувствуют себя смелее». Ада покосилась на отца. «Так ты советуешь мне притвориться кем-то другим?» «Это не притворство. Когда голубая сойка, взмыв в воздух, издает клич, как у красноплечего конюка, в этот самый момент она действительно становится конюком. В противном случае сойка не могла бы издавать подобные звуки. Понимаешь, о чем я?» «Хорошо, папа». «Намек поняла. Сейчас пойду в класс и буду хлопать крыльями, словно конюк». «Циничный конюк», — с улыбкой поправил дочь Костас. «Люблю тебя и горжусь тобой. Если они, эти детишки, будут над тобой издеваться, мы с ними обязательно разберемся. Что-нибудь придумаем. Пожалуйста, не волнуйся». Ада похлопала отца по руке. Было нечто ребяческое в потребности взрослых рассказывать нравоучительные истории. Взрослые хранили наивную веру, что, рассказав детям вдохновляющую байку, нужный сюжет в нужное время, можно поднять им настроение, мотивировать на грандиозное свершение, да и вообще изменить реальность. Впрочем, не было никакой нужды объяснять родителям, что жизнь гораздо сложнее и многограннее, а слова не обладают тем магическим действием, на которое рассчитывают взрослые. «Спасибо, папа». «Я люблю тебя», — повторил Костас. «Я тоже тебя люблю». Схватив рюкзак и связанный тетей шарф, Ада вылезла из автомобиля. Она шла очень медленно, и по мере приближения к школе ноги все больше наливались свинцовой тяжестью. В нескольких футах от себя она заметила Зафара, который, прислонившись к перилам, болтал с мальчишками. Вспомнив, как он смеялся над ней вместе с остальными, Ада почувствовала болезненный укол в сердце и ускорила шаг. «Эй, Ада!» Увидев Аду, Зафар оставил друзей и направился к ней. Ада остановилась, мышцы спины рефлекторно напряглись. «Как дела?» «Прекрасно». «Послушай, я тебя очень сочувствовал из-за того, что случилось». «Я не нуждаюсь в твоем сочувствии». Зафар неуклюже переминался с ноги на ногу. Нет, я серьезно, я знаю про твою маму. Мне жаль. Спасибо. Мальчик ждал, что Ада скажет что-нибудь еще, но, не дождавшись, с пылающим лицом сунул руки в карманы блейзера и поспешно сказал: «Ладно, до скорого». Ада смотрела Зафару вслед, наблюдая за тем, как он уже более уверенный, пружинищей походкой идет к друзьям. В классной комнате Ада немного поболтала с Эдом, полухо слушая его объяснение, как с помощью двух дек можно миксовать биты. Затем села на свое обычное место у окна, делая вид, будто не замечает любопытных взглядов, шепотков за спиной и хихиканье. Эмма Роуз, сидевшая за соседним столом, наблюдала за Адой с некой вдумчивой отстраненностью. «Ну как, тебе уже лучше?» «Я в порядке, спасибо». Их отвлекли необычные звуки, доносящиеся из другого угла класса. Группа мальчишек держалась за горло, словно задыхаясь или в безмолвном крике. Рты разинуты, глаза крепко зажмурены, лица красные от с трудом сдерживаемого озорного смеха. «Не обращай внимания, они все идиоты». Эмма Роуз нахмурилась, но тотчас же улыбнулась. «Ой, а ты в курсе, что произошло?» Зафар сказал Ноа, что запал на кого-то из нашего класса. «Да неужели?» «А ты знаешь, на кого?» — спросила Ада, стараясь не выказывать свою заинтересованность. «Еще нет, но попробую нарыть какую-нибудь информацию». Ада почувствовала, что краснеет. Она вовсе не надеялась стать предметом воздыханий Зафара, но что, если... Всего лишь что, если у нее был такой шанс? И тут буквально через пару минут в класс вошла миссис Уолкотт. «Всем здрасте! Очень рада вас видеть! Надеюсь, у вас были замечательные каникулы. Я полагаю, что вы взяли интервью у одного из своих пожилых родственников и много узнали о нем. Достаньте, пожалуйста, свои домашние работы, я их потом соберу». Не дожидаясь реакции класса, миссис Уолкотт с места в карьер начала урок. Ада оглянулась на Эмму Роуз и, увидев, что та демонстративно закатила глаза, невольно улыбнулась этому ребяческому жесту, вспомнив комментарий тети. Еще раз пробежав глазами взятое у тети интервью и свое эссе, Ада почувствовала прилив гордости при мысли о том, что миссис Уолкотт будет читать о жизни тети Мерьем. В тот же вечер позвонила сама тетя Мерьем. «Адасим, как прошел первый день в школе? Тебя там не обижали?» «Все отлично. На удивление, все прошло хорошо». «Чудесно!» «Думаю, да», — сказала Ада. «А вы начали носить яркую одежду?» «Еще нет», — хихикнула тетя. «Начните с той фисташково-зеленой юбки», — посоветовала Ада и после короткой паузы добавила. «А знаете что? Следующим летом после саммита Земли папа обещал свозить меня на Кипр». «Правда?» — обрадовалась Мерьем. «Прекрасные новости. Я всегда об этом мечтала. Ой, жду не дождусь. Я тебе все-все покажу. Но постой-ка, какую часть Кипра вы собираетесь посетить? Я хочу сказать, что не будет вреда, если вы посетите обе части. Но куда вы поедете в первую очередь? На север или на юг?» «Я приеду на остров». В голосе Ады послышались новые интонации. «Я просто хочу познакомиться с островитянами, такими же, как я».